Глава 13. Solaris City, Solaris 7. Маршрут Тамаринт, Федеративное Содружество. 12 февраля 3056 года. В лифте Кай поправил рукав своего двубортного голубого пиджака и посмотрел на Кейта. Тот улыбался, глядя на Кая. Ларри Аккав тоже оглядел себя и тоже пригладил свой пиджак. Кейт залился веселым смехом, его забавляли нервозность и суетливость друзей. Кристина Хауп шлепнула его по плечу. «Тебе тоже пора одеваться поприличнее». «С какой стати?» – Кейт изобразил наивное удивление. «У меня невеста уже есть». Кристина отвернулась, поправила Каю голубой в серую полоску галстук и, не поворачиваясь к Кейту, заметила. «А ты, если будешь продолжать так одеваться, к вечеру можешь остаться без нее». Ларри посмотрел на Кая и улыбнулся. «Она просто великолепна, я говорил тебе». Кай задумчиво кивнул. «К тому же сочувствует менее удачливым. Это единственный человек, который пожалел меня и поправил мой галстук». Кристина засмеялась и игриво посмотрела на Кейта. «Ну так как, не боишься потерять свою невесту?» Кейт посмотрел на друзей и сказал. «Кажется, тут кое-кто забыл, что благодаря моей работе с компьютером платежи приходят вовремя. Могу напомнить». «Да», — в том же шутливом тоне ответил Кай. «Ну и кто же их подписывает?» Все засмеялись. Лифт остановился. Выходя, Кай обратился к друзьям. «Желаю приятно повеселиться. Что касается меня, то мне это не грозит». Ларри коротко кивнул. «Мы будем следить за тобой и придем на помощь, если потребуется». «Спасибо вам всем», — ответил Кай и вошел в просторную комнату. 8 громадных многорожковых люстр свисали с высокого потолка. На стенах висели светильники, лампы которых напоминали пламя свечи. Иногда действительно казалось, что горят именно свечи, поскольку лампы имели несколько волосков и загорались не все одновременно, а хаотично. Золотые отблески люстр отражались и играли по обоям на стенах зала. Поскольку комната находилась на самом высоком этаже дворца Тармана, две ее длинные противоположные стены не имели окон, их заменяли громадные во всю высоту зеркала. Находясь друг против друга, они создавали впечатление громадного с великолепным убранством зала, сравнимого с залами Версальского дворца. В дальнем конце комнаты у окна, из которого виднелась южная часть города, тихо играл струнный квартет. Люстры и такой же формы многочисленные настенные светильники, казалось, заливали всех присутствующих лавиной света. И тем не менее Каю казалось, что в комнате царит полумрак. Может быть, поэтому Кай не всех узнавал среди присутствующих, хотя полагал, что встретит здесь, на большом приеме в свою честь, многих из своих друзей или знакомых. «Если брать только друзей, — подумал Кай, — прием можно было бы проводить и в лифте, места вполне хватило бы». Кай улыбнулся, хотя понимал, что его улыбка со стороны казалась не вполне к месту. Кай трудно сходился с людьми, но, подружившись, всегда с удовольствием общался с ними. Вот там, в лифте, поднимаясь наверх, он был среди своих друзей. В окружении посторонних Кай чаще был замкнут и крайне сдержан. Наверное, за это его качество он и заслужил прозвище «Стальная душа». Он осмотрел комнату, ища глазами дядю, но того нигде не было. Он заметил Кейта и Кристину, они направлялись в бар. Затем увидел Ларри, тот увлеченно разговаривал с какой-то девушкой, внешне очень напоминающей ту фотомодель, которую Кай недавно видел на обложке голодиска последней моды. А может быть, это она и была. Вдруг толпа перед ним начала расступаться. Кай посмотрел вперед и узнал идущего к нему человека. Кай спустился со ступенек, чтобы встретить подходящего не на возвышении. «Приветствую тебя, Вуденьтань», — произнес Кай. «Рад видеть тебя, Кай Аллард Ляо», — ответил Ву. Они стояли рядом, оба рослые и немного похожие, только черты лица у Ву были значительно острее. Кай знал, что семья Ву гордится чистотой своей крови, но не из чувства расового превосходства, а из желания защитить то, что они хранили уже тысячи лет, с того момента, как нога первого человека покинула Терру. Стоящие рядом гости с замиранием сердца ожидали, что противники начнут говорить друг другу колкости. Но ничего подобного не произошло. И уж совершенно неожиданно Кай взял протянутую Ву руку и крепко пожал ее, после чего оба бойца вежливо раскланялись. Кай видел горькое разочарование на лицах некоторых гостей, предвкушавших скандал или еще лучше драку. Они стояли пораженные столь мирной встречей, но в довершение всего Кай положил руку на плечо Ву и сказал: «Они хотят увидеть сцену, но у меня нет желания удовлетворять их прихоти». «У меня тоже», — ответил Ву, — «я не фигляр». Вдруг Ву засмеялся. «Ты знаешь, я чувствую себя в этом очень неуютно», — он показал глазами на свой костюм. «Мне больше по вкусу одежда водителя боевого робота. Ни за что не сел бы в кабину во всем этом». Кай тоже засмеялся. «Я рад видеть тебя в хорошей форме». «Ты тоже выглядишь прекрасно», — и Ву перешел на шепот. «Я хотел бы тебя познакомить с Карен Фань, но она осталась дома». Улыбка слетела с лица Кая, он насторожился. «С ней что-нибудь случилось?» «Да нет, но у Карен слабое здоровье, и доктора советуют ей поменьше волноваться». Ву внимательно посмотрел на Кая. «Ходят слухи, что ты дал честное слово сделать все возможное, чтобы оградить ее от любых неприятностей перед нашей битвой, и красные кобры уже предотвратили один инцидент. Это правда?» Кай молча кивнул. «Есть кое-кто, кому еще непонятно, что наша битва – это только спорт и ничего больше. Но некоторые хотят придать нашей дуэли политический оттенок, а этого я не допущу». Кай многое не расскажет Ву. Он не скажет о том, что Кейт вычистил из компьютера Тармана всю информацию о Карен, не расскажет и о методах, которыми пользуется его дядя, стремясь обеспечить Каю победу. А красные кобры позаботятся о Карен, им за это щедро заплачено. «Когда мы встретимся в битве, это будет соревнование, в котором победит тот, кто окажется более умелым. Я так считаю», — произнес Кай. «Я полностью согласен с тобой». Кай улыбнулся. «Это первый ваш ребенок?» «Да», — Ву смущенно улыбнулся. «Мне сказали, что должен родиться сын. Когда ему будет года 2-3, я хочу отойти от битв и заняться его воспитанием». Кай покачал головой. «Роджер Тандерек вряд ли захочет расстаться с тобой. Ты быстро поднялся на самый верх, почти так же быстро, как и я». «Пусть это беспокоит Тандерека. Я не собираюсь ради него кончить свою жизнь на арене. Не желаю, чтобы Карен осталась вдовой с ребенком на руках». «Я вполне понимаю тебя и разделяю твои чувства. Если он начнет жать на тебя, дай мне знать. Я выкуплю твой контракт». Все присутствующие заметили, как Ву вдруг остановился и с восхищением посмотрел на Кая. «Не понимаю», — сказал он, — «почему ты так относишься ко мне? Ведь мы же враги». «Почему?» — удивился Кай. «Мы не враги, мы соперники, а это большая разница». «Но мой отец командует соединением, которое когда-нибудь, возможно, атакует объединение Святого Ива», — настаивал Ву. «Вот тогда мы и станем врагами. И то только на время конфликта», — Кай улыбнулся. «А пока я чемпион, а ты претендент. Не более того», — он посмотрел на Ву. «Ты, конечно, хочешь быть с женой и будущим сыном. Я понимаю, и если смогу помочь тебе, с радостью это сделаю». Ву просиял. «Ты говоришь, как один из наших мудрецов». «Какой я мудрец?» — Кай угрюмо покачал головой. «У меня нет ни жены, ни детей», — он посмотрел на Ву. «Меня многому научил Морган Келл. Я видел его с сыном Феланом на Арк-Рояле». «Ты знаком с Ханом?» «Да, это прекрасный пример. Отец и сын служат разным людям, смертельным врагам, но между ними очень близкие и доверительные отношения. Их дружба настолько впечатлила меня, что мне кажется, если бы я был отцом, мне хватило бы и десятой доли их дружелюбия и привязанности друг к другу».